Г. Невозможно дать окончательных показаний и противопоказаний для этого лечения вследствие многих практических ограничений, имевших место в моей деятельности. Однако я все же попытаюсь рассмотреть с вами несколько пунктов. Первый. Следует обращать внимание на то, насколько личность больного ценна сама по себе, независимо от болезни, и отказываться от лечения таких больных, которые не обладают известным образованием и относительно внушающим доверие характером. Нельзя забывать, что встречаются и здоровые люди, но ничего не стоящие, и что слишком легко приписывают влиянию болезни все, что таких малоценных людей делает нежизнеспособными, особенно если они проявляют хоть некоторый налет невроза. Я стою на точке зрения, что невроз не накладывает на больного печати дегенерации, но что довольно часто он встречается у одного и того же лица вместе с явлениями дегенерации. Аналитическая психотерапия не является методом лечения невропатической дегенерации, наоборот, такая дегенерация ставит границы ее влиянию. Она неприменима также у лиц, у которых нет желания излечиться, а соглашаются на лечение только вследствие требования родных. Свойство, от которого больше всего зависит пригодность к психоаналитическому лечению, способность поддаваться воспитанию, мы осветим еще с другой точки зрения. Второе. Кто хочет действовать наверняка, должен ограничить выбор больных такими лицами, у которых бывает и нормальное состояние, так как при психоаналитическом методе овладевают болезненным, исходя из такого нормального состояния. Психозы, состояние испуганности и глубокой, я хотел бы сказать, токсической удрученности не подходят для психоанализа, по крайней мере, в такой форме, в какой он теперь проделывается. Считаю, что при соответствующем изменении метода не исключается возможность и того, что удастся обойти это противопоказание и приступить к психотерапии психозов. Третье. Возраст постольку играет роль в вопросе о выборе подходящих для психоаналитического лечения больных, поскольку лица в возрасте за 50 лет утеряли, с одной стороны, пластичность душевных процессов, на которую рассчитывает терапия, старые люди больше не поддаются воспитанию, и поскольку, с другой стороны, обилие материала, который необходимо обработать, затягивает до бесконечности длительность лечения. Граница минимального возраста определяется индивидуальными особенностями. Молодые юноши до половой зрелости прекрасно поддаются воздействию. Четвертое. Никто не станет применять психоанализа, если дело идет о быстром устранении грозных явлений, например, при истерической анорексии. У вас теперь создается впечатление, что область применения аналитической психотерапии очень ограничена, так как в сущности вы слышали от меня только противопоказания. Тем не менее, остается еще достаточно случаев и форм болезни, на которых можно испробовать эту терапию. Все хронические формы истерии с остаточными явлениями, огромная область навязчивых состояний и абулий и тому подобное. Весьма приятно, что именно самым ценным и в других отношениях очень высокоразвитым лицам таким образом можно скорее всего помочь. Там, где при помощи аналитической терапии ничего нельзя было сделать, можно смело утверждать, никакое другое лечение, наверное, ни к чему бы не привело.